Глава 76. На площади Святого Марка цыганка, торговавшая венецианскими масками, решила немного отдохнуть и заняла свое любимое место у боковой стены, маленькую нишу между двумя металлическими решетками в мостовой. Там можно было поставить тяжелый шест с товаром, опереться о стену и полюбоваться заходящим солнцем. За долгие годы ей довелось немало чего здесь повидать. Но странное событие, которое привлекло ее внимание, происходило не на площади, а под ней. Услышав громкий шум под ногами, цыганка заглянула в решетку, под которой был узкий колодец, 10 футов глубиной. Внизу виднелось открытое окно, сквозь которое кто-то просовывал складной стул. К изумлению цыганки вслед за стулом в окошке показалась миловидная женщина с собранными в конский хвост светлыми волосами. Ее явно подталкивали сзади, помогая пролезть в колодец. Поднявшись на ноги и выпрямившись, женщина взглянула наверх и невольно вздрогнула, увидев, что сквозь решетку на площади на нее смотрит цыганка. Она поднесла палец к губам и натянуто улыбнулась. Затем разложила стул и, встав на него, попыталась дотянуться до решетки. «Росточком не вышло», — подумала цыганка. «И что ты тут делаешь?» Блондинка слезла со стула и заговорила с кем-то внутри подвала. Хотя в узком колодце и так было не повернуться, она, прижавшись к стенке, освободила место для высокого темноволосого мужчины в дорогом костюме, который пролез в окошко вслед за ней. Мужчина тоже посмотрел на цыганку, продолжавшую наблюдать за ними через решетку. Затем, неловко изогнувшись, поменялся местами с блондинкой и взгромоздился на шаткий стул. Он был выше, и ему удалось дотянуться до задвижки под решеткой и открыть ее. Приподнявшись на носках, он уперся ладонями в решетку и попытался ее сдвинуть. Решетка чуть приподнялась, но сдвинуть ее ему не удалось, и он снова ее опустил. «Можете нам помочь?» — крикнула снизу блондинка, обращаясь к цыганке. «Просишь тебе помочь», — подумала цыганка, не имея ни малейшего желания вмешиваться. «А что ты вообще там делаешь?» Блондинка достала мужское портмоне и, вытащив из него купюру в 100 евро, помахала ею, предлагая в качестве вознаграждения. Это было больше, чем цыганка зарабатывала за 3 дня торговли масками. Однако она была не прочь торговаться и, покачав головой, показала 2 пальца. Блондинка вынула еще одну купюру. Не веря своему счастью, цыганка неохотно кивнула и, наклонившись к решетке, взялась за ее прутья. Потом перевела взгляд на мужчину, чтобы действовать с ним в унисон. Мужчина снова надавил сверху, и цыганка, привыкшая таскать тяжелый шест с товаром, изо всех сил потянула решетку на себя. Та наполовину приподнялась. Они уже думали, что все получилось, как вдруг стул под мужчиной с грохотом развалился на части, и он вместе с обломками полетел вниз. Железная решетка тут же налилась тяжестью, цыганка уже собиралась ее отпустить, но мысль об обещанных 200 евро придала ей сил, и она сумела сдвинуть решетку в сторону, которая со звоном упала на мостовую. Выбившись из сил, цыганка заглянула в колодец, где пытались прийти в себя мужчина и женщина. Как только мужчина сумел встать на ноги, цыганка протянула руку за своей наградой. Женщина благодарно кивнула и подняла над головой 2 купюры. Цыганка опустила руку в колодец, но дотянуться не смогла. «Передай деньги мужчине». Вдруг из подвала донесся какой-то шум и послышались сердитые голоса. Мужчина и женщина в испуге отпрянули от окна. Потом наступил настоящий хаос. Взяв на себя инициативу, мужчина присел на корточки, сцепил пальцы в замок и подставил руки под ступню женщины. Та послушно поставила ему на ладони ногу, и он поднял ее. Зажав банкноты в зубах, она цеплялась руками за стенки колодца, стараясь дотянуться до края. Наконец ей это удалось. Неимоверным усилием она сумела подтянуться и вылезла на мостовую, как обычно выбираются из бассейна. Сунув цыганке деньги, тут же повернулась и, заглянув в колодец, протянула руку, чтобы мужчина мог за нее ухватиться. Но было слишком поздно. Из окна высунулись руки в черном, похожие на щупальца голодного монстра, и, ухватив Лэнтона за ноги, стали тянуть на себя. «Беги, Сиена!» — крикнул тот, отбиваясь. «Спасайся!» Цыганка видела, как они успели встретиться взглядами, полными боли и сожаления. И все было кончено. Блондинка еще продолжала смотреть, и в глазах у нее стояли слезы. «Прости меня, Роберт!» — прошептала она и, помолчав, добавила: «Прости за все!» Через мгновение она вскочила на ноги и, размахивая конским хвостом, бегом устремилась в узкий переулок Мерчериадель-Аралоджа, чтобы скрыться в самом сердце Венеции.